The Band, «Назад к корням». Группу The Band не назовешь безумцами, если только не было безумием в эпоху хиппи и кислотной революции одеваться так, будто ты живешь в эпоху гражданской войны в США, отращивать усы с бородами и фотографироваться на разворот альбома в окружении своих семей. Музыка The Band подкупает неизбывной простотой, человечностью и спокойствием подхода. Музыканты просто поселились в доме в сельской местности и с утра до вечера музицировали, исследуя места, откуда вышла американская музыка. А попутно совершили подлинную революцию в умах музыкантов и слушателей, радикально изменив ход истории рок-музыки. If your memory serves you well, we're going to meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. No matter what, we'll come to you with another tale to tell. Did you know that we shall В 1966 году Боб Дилан попал в аварию на мотоцикле после своего феерического фолк-рокового турне, во время которого его освистали фанаты акустического фолка, и ушел в тень. Его английские поклонники ничего не знали о судьбе музыканта и строили теории, может быть, он страшно болен, попал в тюрьму или похищен ЦРУ. На самом деле с Бобом было относительно все в порядке, не считая скобы на шее. Отойдя от последствий аварии, он тут же поехал в идиллическое местечко Вудсток, где его аккомпанирующая группа The Hawks планировала записывать свой дебютный альбом. Правда, вскоре ребята решили сменить название. Они не стали усложнять себе жизнь и назвались попросту The Band, то есть группа. В группе состоял гитарист Робби Робертсон, барабанщик Левон Хельм, басист Рик Данко, клавишники Гард Хадсон и Ричард Мануэлл. Правда, они, к тому же, все пели, могли запросто поменяться инструментами и добавляли в свое звучание скрипки, мандолины, тромбоны, саксофоны. Мастера на все руки. Они успели поработать при певце рокобилли Ронни Хоккинсе, пока не стали аккомпаниаторами Боба Дилана в драматичный период его электрификации. Прокатившись на гастроли со своим нанимателем, музыканты оказались в полной прострации в шумном и суетливом Нью-Йорке после памятной мотоциклетной аварии Дилана. В поисках места для репетиции, где они не будут беспокоить соседей, The Band остановили свой выбор на удаленной артистической колонии в городке Вудсток, куда ездили за вдохновением многие музыканты того времени. За $125 в месяц парни сняли старый дом цвета клубничного мороженого с большими окнами и просторным зеленым двором, на котором можно было играть в футбол. В округе это строение на Парнасус-Лейн называли «Биг Пинг» — «Большой розовый дом». Вскоре в подвале образовалась настоящая студия звукозаписи. Музыканты принесли с собой маленький магнитофон, микшерский пульт, несколько микрофонов, оставшихся после турне. Робертсон, Хельм, Данко, Мануэл и Хадсон начали работать над новой музыкой. Красивый дом в холмах настраивал на лирический лад, музыканты были расслаблены. Никто не хотел играть продолжительные блюзовые джемы, и The Band сосредоточились на простых мелодичных песнях. Подвал был мало похож на студию. Цементные стены, бетонный пол, огромная железная печь в углу и отсутствие наушников. Играть приходилось, стоя лицом к лицу, по наитию и внимательно слушая друг друга. Робби Робертсон рассказывал: «Если ты не слышишь пение, значит, ты играешь слишком громко». Так рождалась волшебная музыка, которая впоследствии составит альбом «Music from Big Pink». Hey, mister, can you tell? just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off, Fanny. And you put the load right on. Частенько в большой розовый дом захаживал Боб Дилан, который бродил по окрестностям целыми днями и наслаждался домашней атмосферой. На столике в гостиной была пишущая машинка, и он колотил по клавишам, пока музыканты играли в подвале. Новые песни с шутками, прибаутками записывали сразу же в виде демо-версий. Всего набралось больше сотни. Не планировалось, что эти скромные наброски, которые заняли километры пленки, вообще кто-то услышит. Менеджер Дилана Альберт Гроссман планировал предлагать их другим исполнителям, чтобы потом получать авторские отчисления за исполнение. Для этой цели он привез ацетатную пластинку с 14 песнями в Лондон. Когда в середине 1967 года записывались эти песни, в самом разгаре было «Лето любви», и увлечение такими сложными техническими записями, как битловский «Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band». В конце года материал из подвала, который получил название «The Basement Tapes» — «Подвальные пленки», в виде ацетатных пластинок циркулировал в музыкальных кругах. Неоконченные, рваные, странные песни Боба Дилана и «The Band» произвели колоссальный эффект. Музыканты, которые когда-то сами начинали с блюза и фолка, но увязли в психоделии и кислотных экспериментах, находили в «The Basement Tapes» глоток свежего воздуха, возврат к простоте и силе сельской народной музыки, вкупе с поэтической образованностью. Мик Джаггер и его подруга Марианна Фейтфул получили свои копии демо Боба Дилана и «The Band», будучи на отдыхе в Бразилии, и крутили их без конца. Через 4 месяца The Rolling Stones приступили к записи альбома Beggar's Banquet, своего варианта возвращения к акустическим корням. Такие песни, как кантри-баллада Dear Doctor или пастораль Salt of the Earth, носят явные следы влияния The Band. К 1968 году начали появляться кавер-версии подвальных песен. Peter, Paul and Mary перепели Too Much or Nothing. Manfred Mann достиг первого места в хит-параде с The Mighty Queen. The Byrds записали You Ain't Going Now Here. В 1969 году Fairport Convention сделали Million Dollar Bash. Для Дилана отдых в подвале большого розового дома вылился в альбом John Wesley Harding 1967. Правда, записанный уже с другими аккомпаниаторами. Для The Band первый официальный альбом Music from Big Pink. Музыка из большого розового дома, который вышел в июле 1968-го. Хотя музыканты записали его уже не в подвале, а в студиях Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, они поместили фото легендарного розового дома, в котором рождались песни и их звучание, на оборотную сторону обложки. Лицевую сторону украсил рисунок Боба Дилана. На черно-белой фотографии разворота конверта The Band были похожи на интеллигентных горожан времен войны Севера и Юга, вылезших из дедушкиного сундука. И внешностью, и музыкой The Band совершенно выбились из модных течений. Они даже на фестивале в Вудстоке в 1969 году пели о семейных ценностях. Но этим они и поразили воображение современников. Робби Робертсон говорил: «Мы делали то, что считали честным, и пытались быть честными сами с собой». Левон Хельм выразился более емко: «Мы не хотели иметь ничего общего со всей этой психоделией. Мы считали ее дерьмом». «Music from the Big Pink» звучал так, словно британского вторжения и хиппи никогда не существовало, а блюз, фолк, кантри и рок-н-ролл развивались непрерывно и органично. Благодаря The Band американская, а потом и английская музыка повернулась к своим истокам. Эрик Клэптон признался, что альбом «Music from Big Pink» изменил его жизнь. «Когда я услышал эту музыку, я почувствовал, что мы динозавры. а то, что мы делаем, мгновенно устаревает. Он прибыл в Вудсток в 1968 году, чтобы встретиться с The Band. К концу того же года Клэптон покинул звездное трио Cream и перешел к бесхитростному кантри-блюзу. Популяризаторы английского фолка Fairport Convention под влиянием Music from Big Pink решили сделать с английской музыкой то же самое, что и The Band сделали с американской. Углубиться в историю и отыскать корни, в чем и преуспели. The Rolling Stones познакомились с The Music from Big Pink, когда в Лос-Анджелесе дописывали свой Beggar's Banquet. В конце 1968 года подышать одним воздухом с Бобом Диланом и The Band поехал Джордж Харрисон. Вернувшись домой, он обнаружил нервозную обстановку в холодной телестудии Twickenham, где The Beatles записывали свой новый альбом, попутно снимая об этом фильм. Контраст с идиллией на природе повлиял на Джорджа настолько, что после очередной ссоры с Полом Маккартни он на время ушел из группы. Последний как раз в то время отрастил окладистую бороду в русле моды на возвращение к корням. Кстати, сам битловский проект, вылившийся в альбом «Let It Be», с его отказом от студийных изысков и возвратом к чистому рок-н-роллу, тоже был следствием общей тенденции, заданной пластинкой «Music from the Big Pink». Everybody from right now to over there and back. The louder they come, the bigger they crack. Come now, sweet cream, don't forget to flash. We're all gonna meet at that million dollar bash. Ooh, baby. Уже в 1969 году The Band записали в Лос-Анджелесе второй альбом, названный по имени группы. Музыкантам удалось выразить сам дух американы, создать корневой альбом на основе американской истории и мифологии. Хотя все The Band были канадцами, за исключением Левона Хельма, уроженца Арканзаса. Годы гастролей позволили ребятам скопить обширную коллекцию характеров и дорожных историй, составивших проникновенный песенный цикл об Америке, которой больше нет. В своих исторических изысканиях The Band дошли до гражданской войны в США 1861-65 годов. Песня «The Night They Drove Old Dixie Down» рассказывает воспоминания некоего Вирджила Кейна, который не может забыть ночь 10 мая 1865 года, когда северяне уничтожили Старый Юг. Served on the Danville train till Stoneman's cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. Down, and the bells were ringing the night. История The Band полна драматичных эпизодов. От появления на обложке журнала Time в 1970 году и нового турне с Диланом до ссор по поводу гонораров и лидерства в коллективе. В 1976 году музыканты решили дать последний концерт в зале White Lane в Сан-Франциско. Попрощаться с The Band 25 ноября пришли их друзья Боб Дилан, певица Джонни Митчелл, канадский бард Нил Янг, ветеран блюза Мадди Уотерс, ирландский рокер Вэн Моррисон, давний поклонник Эрик Клэптон, экс-битл Ринго Стар и многие другие. Режиссер Мартин Скорсезе снял действо на пленку и превратил в трогательный документальный фильм «The Last Waltz» 1978, который считается одним из лучших концертных фильмов в истории рока. Прощальный поклон великой группе оказался таким же эффектным и ярким, как и их первые шаги. Хотя многие рок-музыканты заслушивались ацетатными пластинками The Basement Tapes, никто не мог предположить, что эти самые The Band выдадут на своей первой полноценной пластинке. Результат превзошел все ожидания. То, что было поначалу похоже на расслабленные джемы, оказалось плотно сбитой рок-музыкой с основой на кантри, блюзе и фолк-роке. Совершенная неожиданность в эпоху взлета психоделии. В дебютный альбом The Band вошли три песни из The Basement Tapes, I Shall Be Realized, Tears of Rage и These Wheels on Fire. Все они входят в число лучших творений Боба Дилана. И они-то первоначально привлекли всеобщее внимание к пластинке. Но на ней были и другие, вневременные шедевры. Баллада Робби Робертсона «The Wait» с ее красивой перекличкой голосов была использована в фильме «Беспечный ездок» 69 года и была перепета множеством исполнителей от Ареты Франклин до Трэвис множество раз. Интересно, что в сентябре 68-го ее процитировали сами The Beatles в телевизионной версии «Hey Jude». Скромные американцы The Band были удивлены, услышав, как Пол Маккартни писал в громкий финал своего гимна строчки из «The Wait». Переломная работа в истории рока. И просто красивая, земная, человечная музыка. The load right on.